За год до смерти моя мать передала Национальной библиотеке кое-какие документы. Я навела справки, и мне сообщили, что она отдала 3 коробки бумаг. По большей части это были театральные программки и афиши, а также сценарий «Священной войны» Маллигана с пометками, сделанными рукой Ласло Молнара. Я пошла в архив и провела несколько дней с горьким восторгом, делая выписки и собирая пригодную к использованию информацию. В поисках Десса Фолана я обзвонила 7 церковных и государственных учреждений. В одном мне сказали, что он сейчас в Буэнос-Айресе, в другом уверили, что в Эквадоре. Мне постоянно снилось помещение архива. Комната-коробка с рольставнями, в которой хранилось наследие моей матери, что бы под этим ни подразумевалось. В том числе ее личные вещи. Пара белых лайковых перчаток с автографом Чарльза Лоутона, стул, на котором любил сидеть Алек Гиннес, когда бывал в городе, ее награды, большие куски стекла или металла, тяжелые, часто заостренные вверху, один из которых казался таким опасным, что мы убрали его подальше, чтобы никто не поранился. Во сне они не были потеряны. Я просто забыла, где они лежат. И однажды ночью, стыдно признаться, я увидела в углу Китти с тряпкой в руке. Я проснулась с печальной мыслью, что дом мы расчистили в страшной спешке. Я почти не помню, как это было. Никакой ячейки хранения мы не завели. Что-то упаковали, что-то выкинули. Часть вещей раздали, остальное продали настолько дешево, что едва хватило оплатить аренду фургона. И Китти давно уже не было. Она умерла 15 лет назад. Однажды я познакомилась с французом, который какое-то время жил в Дублине. «Вы, ирландцы, удивительные люди», — сказал он. «У нас была уборщица, которая за работой пела». «Да неужели?» — сказала я. «Китти не пела. Китти вздыхала. У нее была нитка пластмассовых бус и выходное платье из темно-синего крепа. Она носила шуршащий при ходьбе нейлоновый халат профессионального голубого цвета, и от нее исходила сладкая скипидарная смесь запахов — тряпок, карболки и пота. Когда я была совсем маленькой, в обед я забиралась к ней на колени, и мы сидели под звуки радио перед раскрытым на столе вестником Пресвятого Сердца. Я теребила отвисшую кожу у нее под подбородком и круглую пружинищую шишку на горле, вероятно, зоб. Но больше всего меня, я, должно быть, была совсем кроха, привлекали эти крупные бусины, которые мне нравилось крутить на нитке. Если Китти пыталась прикрыть шею ладонью, я начинала ёрзать, и она быстро ссаживала меня на пол. Звали ее Китти МакГрейн, уроженка Дублина. О своем детстве она всегда рассказывала одни и те же 3 истории, как будто четвёртой уже не заслуживала. Ее братья женились, что самой Китти всегда представлялось немного загадочным, а сестры жили все вместе в домике на Уоррен-стрит. Когда мне было лет 5 или 6, Китти по субботам водила меня туда похвастаться и угоститься печеньем. Еще она водила меня в библиотеку и на мессу. «Я возьму ребенка на мессу», — она, предварительно постучав, просовывала голову в приотворенную дверь комнаты матери и тихо называла какой-нибудь малоизвестный церковный праздник, после чего мы отправлялись в огромную церковь в районе Ратмайнс. Иногда заодно заходили в библиотеку за новой книгой, а затем на автобусе возвращались к каналу, потому что путь для моих коротких ножек был неблизкий. Китти изредка ходила в театр, но только на выступление клоуна и мимо Джимми О'Ди. Насколько мне известно, она никогда не видела мою мать на сцене. Думаю, она сочла бы эту идею неприличной. Хьюи Снелл как-то пустил слух, что Китти с матерью спят в одной постели. После продажи дома она переехала к оставшимся в живых сестрам на Уоррен-стрит. Я привозила к ней туда своих детей похвастаться и угоститься печеньем, а она на каждый день рождения отправляла нам поздравительную открытку, вложив в конверт купюру в 5 евро. Добираться до нее из Брея было далековато, и когда она умерла, я чувствовала себя страшно виноватой. Я думала, что трачу жизнь на тех, кого люблю, но, конечно, я тратила ее и на то, чтобы от них сбежать. Похороны проходили в квартале Ратмайнс. Церковь по-прежнему оставалась огромной, и от этого казалось, что скорбящих меньше, чем было на самом деле. Пара миниатюрных старушек, последние сестёр Китти, сидели в первом ряду. Сзади расположились потомки. От ряда к ряду можно было наблюдать разницу в росте. На фут с лишним больше в каждом последующем поколении. Потом самые юные, выводок долговязых подростков. Стояли, сутулясь и с вежливым смущением выслушивали от стариков наставления, которым не собирались следовать по причине их неопределенности или бессмысленности. Я пожала несколько рук и пробралась к сестрам, одетым в пальто разных фасонов, но из одинакового лилового полиэстера. Они радостно закивали, сразу меня узнав, приятно снова увидеться. Они обхватили мою руку своими немощными ладонями, сухие пальцы бегали по моему запястью, выцветшие радужки сияли. Такая уж эта пылкая штука — жизнь. В тот день я взяла с собой Макса. Ему было года 3. Похороны его мало впечатлили. Вообще мысль о смерти приводила его в ярость, ведь наверняка же это случается не со всеми. «Нет, со всеми», — сказала я. Макс мне не поверил, что разрешило некоторые возникшие трудности. Я усадила его себе на колени и позволила теребить мое лицо. Эй, не щипаться, но он и без того не щипался. Он родился ласковым. И не потому, что роды проходили так уж легко, как раз наоборот. Но из эпицентра грозы появился спокойный ребенок. Он открыл глаза, начал меня рассматривать, и, казалось, увиденное его чуть ли не позабавило. Когда я привезла его на Уоррен-стрит, Китти, заглянув в коляску, приложила руку к груди. «Гора с плеч», — сказала она и перевела взгляд на меня. «Вылитый мистер Фитцморрис». Китти принадлежала к поколению людей, веривших в дурную кровь. Мою она таковой не считала, тактично полагая, что злокачественная ДНК, предположительно имевшаяся у моего отца, передается только по мужской линии. Оправившись от обиды, я поняла, что в сущности она права. Максу достались ярко-синие глаза моего деда. И во всем походил на Фица, человека, генетически неспособного никому причинить вред. Пожалуй, это единственное, что я не потеряла. Проснувшись и осознав, что ячейки хранения у меня как не было, так и нет, я решила разыскать племянницу Китти, ту самую, которая накрывала на стол во время званых лососёвых ужинов на Дартмут-сквер. Я на удачу позвонила в дом на Суит-Маунт-Роуд, и трубку поднял один из тех долговязых подростков с похорон, ее сын Нет, теперь взрослый мужчина. Он сказал, что она будет рада меня видеть, и добавил, что, возможно, какие-то вещи хранятся у них на чердаке. Он проверит. В следующую субботу я приехала к ним. Он смотрел на меня так, словно на крыльце его дома материализовался какой-то вымышленный персонаж. Но быстро опомнился и пригласил: «Входите, входите, поздоровайтесь с мамой, выпейте чаю». Его мать сидела в гостиной, расположившись в огромном ортопедическом кресле, правая сторона лица съехала вниз, но левый глаз сверкал жизнью. Рядом на столике лежала открытая коробка конфет, и она нетерпеливо тыкала в нее пальцем, угощая меня. Я наклонилась к ней для поцелуя, хотя у нас не было в обычае целовать друзей. «Здравствуй, Детта». Я помню, она мне очень нравилась. Нед предложил мне сесть и сел сам. Он горел желанием поговорить. «Никогда не забуду, как видел вашу маму однажды в парке Стивенс-Грин у фонтана в виде тюльпана. Она пожала мне руку. Мне тогда было лет 7. И я сказал своей матери: «Правда, мам? Что это самая красивая леди, какую я видел, так ведь?» Не думаю, что в парке Стивенс-Грин когда-нибудь был фонтан в виде тюльпана. Скорее всего, он изображал какой-то другой цветок. Но Неду я этого не сказала. Люди вспоминают о встречах с моей матерью в каких-то необыкновенных, а то и вовсе несуществующих местах, как будто она никогда не ходила по нормальным улицам. Я привыкла к таким выдумкам, но в его рассказе она не раздражала. «Сейчас принесу вещи». Мы с его матерью остались вдвоем. «Рада тебя видеть, Детта», — сказала я. Она с прежним энтузиазмом начала указывать пальцем на конфеты. По-моему, она меня узнала, но не понимала, о чем я говорю. Уютная, залитая солнцем комната. В серванте уотерфордский хрусталь. Тут же семейные фотографии. На стене несколько картин, две маслом. Мне показалось, что одна из них висела у нас на Дартмут-сквер, и я быстро отвела взгляд. Спрашивать было бы невежливо. Да нет, немыслимо. Я подумала о другой женщине, которую ребенком очень любила. Вспомнила, как Китти наклоняла голову, проходя по комнате. Знаешь, мне до сих пор не хватает Китти. Меня захлестнула жалость к себе, и я уставилась в пол, думая о тех временах, когда осталась одна. Если бы не Китти МакГрейн, я могла бы умереть. Нед принес в прихожую два чемодана, большой из мягкого синего винила и маленький коричневый, напоминавший реквизиты с фильмов про Вторую мировую и эвакуированных детей. Но этот чемодан не был реквизитом. Он был настоящий. «Вы позволите?» — спросил он. Он немного театрально опустился на одно колено и нажал на металлическую защелку на коричневом чемоданчике. Раздался щелчок. Это был дешевый картонный чемоданчик с клетчатой подкладкой. На крышке посередине стоял штамп «Сделано в Англии». «Почти как моя мать», — подумала я и принялась перебирать содержимое чемоданчика. Вот цветок из шелка на булавке, вот большая открытка, а в ней открытки поменьше. Вот подвязка необычного голубого цвета. Я достала небольшую пачку религиозных картинок, поминальные карточки покойных католиков. Перебрала их. Вот они, все тут. Кассины и Маккормики, бедный муж Анны Манаган, Колм, умерший во время медового месяца в Египте. На одной просили помолиться за душу Найла Дагана. Молиться за Кобелину. Я могла бы. А с другой стороны, могла бы и наплевать. «О, Господи!» — выдохнула я. Я захлопнула крышку и нажала на защелки. Я уже начала плакать прямо там, на коленях, в прихожей, и ощутила жалость, исходившую от Неда. Вот что остается после нас. Волшебные предметы, из которых исчезло волшебство. Несколько кассет, но нет магнитофона, на котором их можно прослушать.